Глава 32. Катя мрачно усмехнулась. Дочь горничной, которая работала у бабушки с дедушкой, и звали девушку Елизавета Мышатина. «Отлично!» — выдохнула я. «Удивительно, что ваши родители спустя много лет смогли вспомнить имя воровки». «Мама точно никакой информации не владела», — заметила Катя. «А папе фамилия показалась знакомой, вызвала почему-то раздражение, и он позвонил деду Андрею. Тот всю жизнь ведет дневники, каждый день фиксирует, что происходило, просто летописец Нестор. Несмотря на то, что ему скоро 95, до сих пор заметки строчит». Но дедуля не обратился к своим тетрадям, сразу ответил: «Елизавета Мышатина. Каждый день ее проклинаю за смерть Светланы, испорченную жизнь Феди и сиротство Оли». «Супруга младшего брата вашего деда умерла?» — сообразил Илья. «Она повесилась в тот день, когда ее обвинили в краже. Тело через сутки нашли на чердаке», — сухо поделилась фактами Катя. «Оставила записку: я не воровка, но лучше умереть, чем видеть ненависть и презрение в ваших глазах». «Такое началось. Приехала милиция, начала разбираться, и Елизавету отпустили». «Как?» — возмутилась я. Катя покраснела. «Девушку схватили в кустах, подождали, пока она коробку в руки возьмет. Привели в дом, никто не хотел шума, воровке велели рассказывать правду. Елизавета молчала, вызвали ее мать, та начала трясти дочь, и Лиза заявила: ничего я не крала, ожерелье подарил мне хозяин за то, что я с ним переспала». «Опля!» — подпрыгнул Илья. «Поворотец крутой!» Дедушка Андрей заработал сердечный приступ, его увезли в больницу. Некоторое время всей семьей нервы мотали, на допросы вызывали. Поселок гудел. Илья отодвинул ноутбук. «Вот радость сплетникам!» «Угадали», — грустно согласилась Катя. «До тех пор семья Бенковых повода для обсуждения не давала. Тихо, мирно жила, с соседями не ругалась, деньги на общие нужды без споров сдавала. Дедушка Андрей всех местных детей лечил. Придраться было не к чему. Посудачить темы не было. И вдруг такое. Невестка повесилась, дочь горничной обвиняет самого хозяина в адюльтере. Врач подарил девчонке за любовь драгоценности жены». Я передернулась. «Прямо праздник для сплетниц. Елизавету наказали?» «Нет», — отрубила Катя. Мы с Ильей переглянулись. «Как же так?» — возмутился Жабенкин. Ее мамаша наняла адвоката. Елизавета молчала, за нее говорил юрист. Объяснил в милиции, что хозяин дома к девушке подкатывал, обещал за секс поступление в мединститут. Лиза отказалась, в тот вуз ей не надо. Тогда сластолюбец вынул ожерелье и серьги. Что взять с юной дурочки? Она согласилась, зажмурилась и легла в койку. Андрей не обманул, после утех вручил ей коробку. Елизавета поостереглась ее оставлять в каморке, где переодевались кухарка, ее мама и шофер. Шкафчиков там нет. Повариха любопытная еще полезет в сумку дочки домработницы, пороется там. Вот и спрятала драгоценности в лесу. «Стройная ложь», — восхитился Илья. «В принципе, подобное могло случиться». «Верно», — согласилась Катя. «И, как папа мне объяснил, дедушка Андрей не хранил верность бабушке. Вот только быстренько, по походному в углу, это не его стиль. Дедуля летал с аспиранткой или с молодой коллегой на конференцию в другой город, возвращался через несколько дней. Супруга все понимала, но делала вид, что ни о чем не подозревает. Двое детей, статус жены доктора наук, профессора. Дача, квартира, машина с шофером, отпуск на море, крепкое материальное и социальное положение. Все это ее удерживало от резких телодвижений. Но Ольга Николаевна поговорила с Андреем Павловичем, тот на нее обиделся. «Я, по-твоему, готов подложить под себя все, что шевелится? Что общего у меня с девицей из рабочих крестьян?» Катя усмехнулась. «Дедуля жуткий сноб, поэтому его аргумент бабулю убедил. Ее муж и дочь горничной? Фу, невозможно. Но доказать, что Елизавета украла колье, не получилось. Улик нет. Свидетели отсутствуют. Есть одни размышления, а они в суде не работают». Профессор уверял: «Ничего не было». Елизавета твердила: «Он со мной спал, комплект подарил». «С таким делом в суд не пойдешь. Мать Елизаветы уволили, дачу продали, построили новую в другом месте. Светлану похоронили. Федор более не женился, отношений у него с роднёй нет. Я двоюродного деда никогда не видела, даже не знала о его существовании. Конец истории. Понятно теперь, почему будущая свекровь, узнав, кто у невесты сына, родители, впала в агрессию. Я долила в свою чашку остывший чай. В юности каждый способен начудить, но неприятно, когда тебе, давно взрослый, является напоминание о глупости, подлости, воровстве и других грехах, которые ты совершила в молодые годы. Считаешь, что все давным-давно о том поступке забыли, свидетели умерли от старости, а нет, вот они, дорогие, совсем даже не дряхлые, — подхватил Илья. — Ожерелье вернулось к вашей бабушке? Катя выпила кофе. Да, Ольга Николаевна его кому-то продала. Вся история произошла до моего появления на свет. Я о ней узнала только что. Папа объяснил, что бабушка не захотела даже смотреть на украшение, когда ей его вернули. Кстати, серьги так и не нашлись. Очень дорогой комплект был. Ну и по отдельности их за большие деньги продать можно. Папа подозревает, что Елизавета спрятала подвески отдельно. Их просто не нашли. Я удивилась. Зачем разбивать комплект? Катя пожала плечами. Наверное, есть логичный ответ, но как его выяснить? Алена, моя мама, эту историю знала. Ей папа тогда еще жених все разболтал. А я после того, как мне сообщили правду, совет получила. Держаться подальше от мышатиной. Единожды солгавший, кто тебе поверит? Потом папа завел про генетику, дескать, в хромосомах все записано. Если мать воровка, то и дети у нее такие же родятся. Загрузив меня негативными предсказаниями в отношении поведения Юры, родители опомнились, хором запели. «Доченька, мы согласимся с любым зятем. Главное, чтобы у вас были любовь, взаимопонимание, твое счастье важнее всего». Катя грустно улыбнулась. Чем дольше и больше они говорили, тем яснее мне становилось. Юра им, как зять, вообще не нравится. Екатерина замолчала. «Вы рассказали возлюбленному о неприятной истории?» Катя кивнула. «Да, сначала не хотела, но потом решила, что у жены от мужа не должно быть тайн». Юра выслушал меня и спросил. «Ты веришь в то, что генетика воровки передается от матери к сыну?» Я ответила. «Верю в то, что ты хороший человек, который меня любит». Ну и он рассказал, что у них дома некоторое время назад начался прямо ад. Мать постоянно нападает на отца, кричит. «Ты никто, выгоню из дома, и ты пропадешь. Знаю, знаю, ты завел бабу. Я постарела, а ты со мной по расчету всегда жил». Евгений Петрович сначала спокойно возражал. «Одумайся, когда мы познакомились, у тебя магазинов не было». Елизавета не сдавалась. «У меня был хороший запас. Ты на него рассчитывал. Сопротивлялся, когда я первый супермаркет открыть решила». Потом муж замолчал. Жена на него налетает, он ей. «Выпей чаю, дорогая. Давай заварю». А Юра еще осенью заметил, что отец завел третий телефон. У Евгения Петровича были две трубки. Одна рабочая, другая только для своих. Обе айфоны. Один раз Юра полез в машину, ему там что-то понадобилось. Без спроса взял ключи, пока отец в домашней бане парился. А в бардачке нашел мобильный. Хитрый такой ход. «Оставлять тайную трубку в своем авто вовсе не умно», — возразил Илья. Катя погрозила ему указательным пальцем. «Да слушай до конца». Юра объяснил, почему удивился при виде сотового. Он был какой-то другой фирмы, не Apple. Его мать не устает повторять. «Как бы меня ни убеждали, что есть гаджеты дешевле и лучше айфона, я ему никогда не изменю. И вообще, все, кто пользуется другой техникой, лохи». Илья хихикнул. «Супер!